и барометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты, бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно. Я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка, прямо как безумная, все повторяла. «За что? Что с ним?» Она рассказала мне уже немного погодя. Я пошла в кабинет и спросила его. «Лёчка, что с тобой?» «Уйди, уйди!» — злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении. Он рукой отвел меня, схватил поднос с кофе и чашкой и бросил все на пол. Я схватила его руки. Он рассердился, сорвал со стены барометр и бросил его на пол. Так мы с Соней никогда и не смогли понять, что вызвало в нем такое бешенство, да и как можно узнать эту сложную внутреннюю работу, происходящую в чужой душе. Но такая бурная сцена была единственной в их жизни и никогда, насколько я знаю, больше не повторялась. Но я помню, когда впоследствии заходил разговор о горячности и бешенстве характеров, Лев Николаевич говорил, «В каком бы бешеном раздраженном состоянии человек ни находился, он всегда прекрасно сознает, что он делает». В одно из воскресений мы со Львом Николаевичем поехали верхом в Тулу. Он по делам, а я прокатиться. «Как странно, — говорила я Льву Николаевичу, — почему Саша Кузьминский не ездит к нам?» «Он очень занят с открытием новых судов, — отвечал Лев Николаевич. Мы остановимся у него и лошадей там поставим». Приехавши в Тулу, мы поднялись к нему на второй этаж. Ни он, ни его гость Дмитрий Дмитриевич Свербеев еще не вставали. Мы издали увидели, как Свербеев, взяв свои платья, летел из гостиной, где он ночевал, в спальню Кузьминского. Это вызвало наш смех. Через четверть часа стол был накрыт. Лакей Андриян подал кофе, сливки и прочее. Сервировка была изящная, что мне понравилось. Кузьминский был смущен нашим неожиданным приездом и тем, что поздно встал. Свербеева мы так и не видели, он исчез. Лев Николаевич после кофе ушел по делам, мы остались одни. «Отчего ты к нам не ездишь?» — спросила я совершенно просто, ничего не подозревая. «Так». И, помолчав немного, он прибавил. «Мне лучше не ездить». Я поняла его ответ. Он боится возобновить прежние наши отношения, мое прошлое. «Сергей Николаевич, Анатолий», — мелькнуло у меня в голове. «Надо жить проще. Я живу просто, без осложнений и хитрости. А ты?» — сказала я, но, не высказав свои мысли, продолжала. «Не знаю, как ты, но не как я». Мы разговаривали еще довольно долго. Когда вернулся Лев Николаевич, мы уехали. На прощанье Лев Николаевич сказал Кузьминскому. «Приезжай к нам». Теперь у нас очень хорошо. Мне радость. Приехала мама с Вячеславом, и они поселились во флигеле. Кузьминский стал к нам часто ездить, чему способствовала и мама, которую он очень любил. Наши беседы с матерью возобновились. Однажды я спросила ее. «Мама, за кого бы вы желали, чтобы я вышла замуж? За Кузьминского или Дьякова?» «Как? Тебе сделали предложение?» — спросила мать. «Нет, никто мне не делал, я только так спрашиваю вас». Мама подумала и сказала. «За Дьякова». Саша молод, ему только 24-й год, да и мать его против этого брака.